счастье ты ищешь покоя, закрыть хочешь сердце от стонов людских. О, друг, в этой жизни есть счастье иное, великое счастье любить. Рыдает земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Нет чаши такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей.